Алло. Да. Алло. Да. Здравствуй, Валечка. Кто говорит? А это Людка, подружка твоя. Кто? Это Людка, подружка твоя. Подружка? У меня нет таких подружек. А почему нету? Нет у меня подруг. Ой. Ой, Валька, ты меня забыла. Дэна. Да. Как ты там? Тебе что? Да так просто спросить. Ты где живешь, ты, ебена мать? Ой, я же рядом с тобой-то. 215-я. 215? Алло. Валь. Да. Ну что, это... Загляни ко мне, пожалуйста, на чаек. Да нет, спасибо. Не хожу. Ой, ну ясно ведь, а не то. Мне опять зубные врачи звонили. Какие-то ну, аферисты как-то... мне звонили опять из 218-й. Говорят, что предлагают услуги по поводу этих зубных врачей. Это мне не касается, слушай. Ой, а тебе не звонили эти? Валь, а? Не звонили? Ну нет, не забывают. А, ну ясно. Ладно, давай тогда. До свидания.